Глава 15. В дом главы города мы вернулись вместе. Не за ручку, как молодые безоглядно влюбленные, но вместе. Это был хороший перерыв в нашем неоконченном приключении. Но пора двигаться дальше. Чем раньше мы найдем своего дракона, чем раньше Аарон и Мстислав смогут свергнуть жреца, тем меньше шансов, что стражи вернутся в Горск и закончат начатое. Я почти не сомневалась, что они придут. Уйма народа знает, какие страшные вещи они творят. А значит, могут рассказать все другим. Теперь у них путь открыт. И вряд ли это оставят без внимания. Когда мы вошли в дом, там оставались только Елена, Ильмар и Эвелин. Последняя крутилась возле хозяйки, помогая готовить обед. «Вы вернулись!» Девушка буквально расцвела при виде Аарона. На меня она демонстративно не обращала внимания. «А можете мне помочь? У нас же давно нет мага! А я б хотела защиту на дом поставить, на всякий случай! Я вас чаем угощу, да заплачу, если надо!» Еще одна приторно-сладкая улыбка и взмах ресниц. Я хотела пройти дальше в дом и собрать вещи. Пусть сам разбирается. Да только меня поймали за талию и притянули к себе. «Эвелин, мы обязательно пришлем в город штатного мага. Уверен, он обязательно поставит любую защиту, какую пожелаете. А нам с моей невестой...» Он легко поцеловал меня в щеку. «Уже пора». «Невеста?» Девушка опустилась на стул, не сводя глаз с обнимавших меня рук. «Но с утра вы не казались парой. Я думала, у нас тут все свои. Ребята деревенские да грубые, а вы такой...» Но Аарон не дал ей договорить. «Теперь ворота города вновь открыты. К вам обязательно будут заходить путники. И вы сами сможете выбраться хоть в столицу. А нам надо уходить. Ильмар, могу отправить тебя, куда ты захочешь». Но дядя замотал головой. «А куда мне идти-то? Дома нет. Знакомые все с семьями. Так погостить, если только пару дней. Я б тут остался». И он взглянул на Елену. Женщина покраснела, заулыбалась и, стараясь скрыть смущение, отвернулась к столу. Я была за них очень рада. Ильмар — мужчина хороший, хозяйственный, честный. Да и Елена мне приглянулась. Может, и будут счастливы вместе. Собрались мы быстро. У нас ничего толком и не было. Попрощались с хозяевами дома, пообещали Ильмару заглядывать в гости и вошли в портал, созданный Аароном. Нас ждал очередной шаг, обещающий приблизить к концу нашего путешествия. На этот раз мы прибыли днем, а город был, как ни странно, нормальным городом. Шумным, многолюдным, пропахшим лошадьми и жареным мясом. Прейтер. Один из самых дальних участков Даргарии, стоящий у подножия гор, вершины которых терялись в облаках. Здесь было много зелени. В разговоре проходящих мимо людей слышались непривычные местные слова, а на нас никто не обратил внимания. «У них что, постоянно маги прибывают, раз на портал даже не взглянули?» Изабель с любопытством оглядывалась. «Почти. Маги тут не редкость. Другими способами добираться отсюда слишком долго. Плюс контрабандисты. Здесь, поблизости от границы, к этому относятся проще». «И куда нам?» Я разглядела неподалеку вывеску постоялого двора. «Останавливаться стоит или сразу к драконам?» «Нетерпеливая. В таком виде...» Аарон кивнул на принцессу. «Далеко не уйти. Надо переодеться удобнее и теплее. Собрать запас провизии. Драконы Это не горные козы, что водятся тут повсюду. Их еще придется поискать. В этот раз честь уговаривать принцессу досталась Аарону. Мы сняли две комнаты. Одну нам с Изи, вторую Аарону. В маленьком постоялом дворе на окраине. Побросали свои скудные пожитки и отправились на рынок. Мне купили новые брюки и теплую куртку. Удобные ботинки. А вот Изабель, хоть убей, настаивала на платье. «Ну и как ты собираешься в этом?» Аарон кивнул на ее красивый, но непрактичный наряд. «Ночевать в горах. А в лесу?» «Но приличие...» Она с сомнением посмотрела по сторонам. Вокруг бурлило разношерстное людское море. Иногда взгляд цеплялся за нарядных женщин в струящихся платьях, неспешно прогуливающихся среди рядов. А иногда спотыкался на воительницах, одетых в кожаные доспехи и носящих мечи в ножнах на поясе. «А, ладно. Только в город я так не выйду. Даже не уговаривайте». Я вздохнула с облегчением. Не знаю, с чем мы столкнемся дальше, но мне бы не хотелось застрять в лесу только потому, что из-за неудобной обуви принцесса не сможет двигаться дальше. Мы сошлись на теплых черных брюках, поверх которых можно было накинуть тунику и спрятать ноги чуть не до колен. И волки сытые, мы, то бишь. И наша вылазка не будет под угрозой из-за привитых с детства традиций. Следующим шагом стал поход в лавку местного мага. Там мы чудом урвали камень переноса. Немного поцарапанный, но полностью рабочий. Ну, и заодно взяли мази от комаров и слепней. Это уже по совету продавца. Смуглого жилистого мужчины. Потом были продуктовые лавки, обувной мастер и небольшая прогулка с вкусными пирожными из кондитерской. Просто чтобы немного нас побаловать. В общем, вечером до своей комнаты добрались без задних ног. Мы с Изи упали на кровати прямо в одежде и с облегчением вздохнули. Но через несколько минут нас отвлек стук в дверь, а затем и раздавшийся с той стороны голос. «Вы ужинать идете?» Мы устали, но есть хотелось еще сильнее. В таверне внизу было многолюдно. Нас накормили сносным ужином, где мы выбрали довольно вкусное мясо, но оставили на тарелке овощи. Почему-то они оказались очень жесткими. Запили все это разбавленным компотом и растеклись на стульях, довольными и умаявшимися лужицами. Я взглянула в окно на другой стороне таверны. Почти стемнело. Ночь опускалась на город. Стихали звуки, посетители постепенно расходились. Я только хотела сказать, что нам тоже пора, как перед Аароном вспыхнула маленькая искорка, а потом превратилась в свернутый бумажный листок. Он камнем упал на стол, а мое сердце пропустило удар. Сегодня был первый хороший день за последнее время, и я позволила себе расслабиться, не оглядывалась по сторонам и не готовилась сбежать из-за любой мелочи. Зря. Я проследила за падением записки, резко осознав, что мы все еще не в безопасности. И Аарон все еще страж, который подчиняется жрецу. И у него есть новый приказ. Наш спутник развернул листок, глаза пробежали по строчкам, и между бровей залегла морщинка. «Что там?» Я не выдержала неведения. «Ты мне веришь?» Он поднял на меня посерьезневший взгляд. «Вам надо уйти». «Сейчас? Там ночь! Что случилось?» Дыхание перехватило, а руки заледенели. Отступивший ненадолго страх вернулся. «Сейчас сюда прибудет подручный жреца. Не знаю, что ему от меня понадобилось, но вас в это время здесь быть не должно. У вас пара минут, Алессандра». Я подорвалась со стула, чуть его не опрокинув, но резко остановилась. «Ты не с нами?» Такой простой вопрос, но я вложила в него слишком много надежды. «Если уйду сейчас, то они все поймут. И погоня рванет за нами слишком быстро, чтобы мы успели скрыться. Все будет зря». Я кивнула, принимая объяснение. Изи уже поднялась по лестнице на второй этаж и скрылась из виду. Счет шел на секунды. Аарон схватил меня за руку. «Северный склон горы, что с той стороны границы. Поляна с озером. Не вздумайте атаковать». И я побежала. Вдох. Перепрыгнула несколько ступеней сразу. Выдох. Перемахнула площадку, зацепившись за торчащий из перил гвоздь. Послышался треск рвущейся ткани. Дверь в комнату была открыта. Изабель стояла с сумкой в руках и была полна решимости. «Куда дальше? Портал?» Я замотала головой. «Нет. Всплеск магии так близко привлечет внимание. В окно!» Глаза принцессы расширились, но нам некогда было рассуждать о приличиях. Я распахнула ставни. Холодный ночной воздух обдал свежестью и ароматом черемухи. Нам повезло, что прямо под окном, продолжением первого этажа, стояла конюшня, и до ее крыши было всего ничего. Ноги переломать не должны. Сумка через плечо, кивок принцессе, и я залезла на подоконник. На небе разошлись облака. Луна озарила покатые доски, и я прыгнула. На ногах не удержалась, приземлилась на мягкое место и покатилась вниз. В руки впились занозы из необструганных деревяшек. Куртка задралась, но как-то неожиданно поверхность подо мной кончилась, и я свалилась вниз. Сухая прошлогодняя солома смягчила удар. Рядом приземлилась Изи, издав сдавленный вскрик. И сразу же с другой стороны таверны раздался звук, будто от лопающегося мыльного пузыря. Я замерла. По спине толпой пробежали мурашки. Портал. Подручный жреца здесь. Аарон. Аарон нервничал. Успели сбежать. Не рискнут использовать портал прямо отсюда. Куда они одни в чужом ночном городе? Он подозвал разносчицу, отдал лишнюю пустую посуду и заказал кружку местного вина. Некрепкий алкоголь обжег горло и согрел заледеневшие руки. Вопросы роились в голове, не находя ответов. Никогда прежде Лукас не искал с ним личных встреч. Все было строго официально. В особняке, где обитал жрец. Либо в казармах стражей. А сегодня он потребовал уделить несколько минут для разговора. Причем воспользовался магией, чтобы найти Аарона. И не спрашивал, где тот находится. Он знал. Вряд ли прошло больше пары минут, как дверь отворилась и в помещение вошел высокий смуглый мужчина. Военная выправка, прямая спина, белые волосы ниже плеч и колючий взгляд. Он не поднял глаз на прошмыгнувшую под ногами девушку, которая чуть не уронила поднос с кружками, споткнувшись о его взгляд. Он шел точно к цели и, лишь усевшись на пустующий стул, сморщился от запаха вина. Лукаса не любили чуть ли не больше, чем самого жреца. Тот хоть показывался редко, а этот норовил сунуть свой нос в личные дела каждого стража, знать все обо всех. Провиниться перед ним было проще простого. Малейшее непослушание, косой взгляд, резкое слово, и ты уже первый претендент отведать кнута. И все самые грязные задания отныне твои. «Ну и дыру же ты выбрал!» Главный страж поднял кружку Аарона, поболтал содержимое и, сморщившись, переставил ее на соседний стол. «Чего ты хотел, Лукас? Мое дежурство закончилось. Могу ужинать, где пожелаю». Аарон проводил взглядом вино. Не такое плохое оно было. Да и алкоголь помог бы объяснить сдающие нервы. «А не связаны ли твои отлучки с тем, что твоя беглая невеста, как там ее, релийская, да? С тем, что она объявилась. И надо же, какое совпадение! Ловко ушла от Реваля. Надо было послать меня». Аарон откинулся на спинку стула, стараясь выглядеть расслабленно. «От тебя она тоже ушла. Не расскажешь, как вы упустили ее у герцога Оснийского? Двух девок. Одна избалованная принцесса, а вторая — недоделанный маг». Мысленно Аарон уже сжал пальцы на шее Лукаса, наслаждаясь хрустом и предсмертным хрипом. А внешне с трудом удерживал себя от злого взгляда. Спокойствие. Надо лишь потянуть время, пока девчонки уйдут подальше. Это ошибка охранников, что допустили зеленого юнца к преступнице. Ну, конечно. Собеседник хмыкнул. И ты понятия не имеешь, где они сейчас. Не помогала им избежать справедливой кары и не нарушил клятвы Верховному. Аарон промедлил с ответом всего секунду. Но этого хватило, чтобы главный страж шепнул пару слов и взмахнул рукой. Над пустующим стулом вспорхнули искры. Они закружились роем всполошенных пчел и замерли, собравшись в женскую фигуру. Алессандра Релийская. Образ, собранный из остатков ее магии, улыбался и еще не знал, что ему предстоит снова отправиться в бега. Лукас победно усмехнулся и повернулся к Аарону. Улыбка так и застыла на его бледнеющем лице, когда кинжал вошел точно между ребер. Мгновение, и от помощника жреца остался только медленно оседающий пепел. Повисла звенящая тишина. Самое обидное, что это был еще не конец. Стоило Аарону убрать оружие и, наконец, оглянуться на застывших в ужасе посетителей, как дверь с ноги распахнули. От громкого стука девушки завизжали и бросились в кухню. Остальные были бы рады последовать их примеру, да внутрь зашли те, от кого не убежишь. Четверо стражей заполнили собой все пространство. Форменные плащи, сияющие значки, ощущаемая кожей, исходящая от них магия. Реваль и его подручные. Аарон достал меч и встал в стойку. «Бесполезно отрицать, что ты ни при чем, если прах главного стража все еще кружит в воздухе. Он был готов дорого продать свою жизнь и дать Алессандре несколько лишних минут». «Вот так ты встречаешь старых друзей!» — оскалился седовласый мужчина, не делая попытки достать оружие. Трое других обнажили мечи и направили на своего бывшего соратника. «Мы никогда и не были друзьями». Аарон ждал. Что-то в поведении незваных гостей его смущало. Точно. Они знали, что он убил Лукаса. Не могли не знать, но не спешили обвинить его в предательстве. «Что?» Реваль сунул руку во внутренний карман куртки. Никто больше не двигался. «Думаешь, почему ты еще жив за такое?» Он кивнул на темнеющее на полу пятно. Аарон молчал. Сам скажет все, что хотел. Ни к чему сбивать дыхание. Живым его не отпустят, что бы ни говорили. «Какой правильный! С врагом лучше не говорить, все знают. А ты всегда следовал правилам. Если они не касались твоей невесты, конечно. Риваль сплюнул прямо на пол и разжал ладонь, на которой стояла маленькая черная шкатулка. Видел такое? Нет, только слышал. После эксперимента с Горском жрец решил упростить задачу своим подручным. Он заключил в артефакты свою магию, и теперь не надо было тратить кучу сил на то, чтобы покорить целый город. Достаточно открыть шкатулку. Он знал, что ты убьешь Лукаса. Жрец всегда все знает. Он отправил его сюда, чтобы доказать его преданность делу и показать нам, как низко могут пасть даже лучшие из лучших вроде тебя. И, разумеется, чтобы показательно вас казнить. Легкий щелчок. Застывшее мгновение. Черный дым, вылетающий из шкатулки. Алессандра. Мы изрядно запыхались. Пришлось добежать до края города, поплутать в сомнительных переулках и испугать целующуюся парочку, пока мы, наконец, не убрались достаточно далеко от таверны. Можно было остановиться и поближе, но рисковать не хотелось. Старый пустующий дом, за которым начинался редкий лес, показался мне вполне пригодным для отдыха. Изабель приземлилась на сваленные гнилые доски, я уселась рядом. Какое-то время мы просто пытались отдышаться после вынужденной пробежки. «Что теперь?» Принцесса отряхнула с обуви прилипшие прошлогодние листья. «Куда на этот раз?» Я задумалась. Выбор у нас небольшой. Только попробовать добраться туда, куда нас послал Аарон. Точное место я не знаю. Легко промахнуться и угодить в лучшем случае во враг. А то и в чьё-нибудь логово. Попробуем переместиться к подножию горы. Поищем привал, спрячемся до утра. А там придется искать озеро. Озеро? А там есть? Перебила Изи, пытаясь узнать о наших планах. Но у меня их не было. «Да не знаю я точно, куда нам надо и что там есть!» Взорвалась я. Нервное напряжение от неожиданной опасности дало о себе знать. «Ничего не знаю. Ни о драконах, ни о горах, ни об интригах. Я обычная девушка. Да, маг, но это ж не приговор!» Принцесса испуганно отшатнулась, брови взлетели, а глаза заблестели. Неужели я так страшна в гневе? Впрочем, злость схлынула так же быстро. Зря я ее обидела. Из нас двоих я старшая. На мне ответственность и решение. А истерить ни время и ни место. Прости, я тоже устала. Я потерла руками глаза. Разгоряченное тело успокаивалось. Хотелось лечь и не двигаться. И лучше до следующей весны. «Пойми, у меня нет четкого плана. Мы только и делаем, что бежим или влипаем в неприятности. И я боюсь. До дрожи в коленках боюсь ошибиться с каждым следующим шагом». Сказала и сама поняла, как же я в действительности испугана. Ночь. Время барона и стражей. Изабель кивнула и попыталась робко улыбнуться. Не скажу, что получилось искренне, но мне и этого хватило. Я достала камень переноса. Пора отправляться. С каждой минутой моя уверенность в правильности действий таяла. Прикрыла глаза, представляя еловые заросли, что покрывали всю видимую из города часть горы. Начнем оттуда. Влила крупицу магии. И ничего не произошло. Портал не сработал.